Я лег на диван и заснул, не зажигая лампы. Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали 2 часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату, и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я стал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику, наверх. Я боролся с собой, как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче. Я кинулся в переднюю и там зажег свет. Нашел бутылку белого вина, откупорил ее и стал пить прямо из горлышка. От этого страх притупился несколько. Настолько, по крайней мере, что я не побежал к застройщику и вернулся к печке. Я открыл дверцу, так что жар начал обжигать мне лицо и руки, и шептал: «Догадайся, что со мной случилась беда. Приди, приди, приди». Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окнах хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стаймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. В это время в окно кто-то стал царапаться тихо, сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять. Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери на двор. Спотыкаясь, я подбежал к ней и тихо спросил: «Кто там?» И голос, ее голос, ответил мне: «Это я». Не помня как, я совладал с цепью и ключом. Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая. Я мог произнести только одно слово: «Ты? Ты?» И голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она освободилась в переднее от пальто, и мы быстро вошли в переднюю комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Когда она утихла, я сказал: «Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен, мне страшно». Она поднялась и заговорила: «Боже, как ты болен! За что это? За что? Но я тебя спасу, я тебя спасу. Что же это такое?» Я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. «Я тебя вылечу, вылечу», — бормотала она, впиваясь мне в плечи. «Ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр?» Она оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятно, затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Это была какая-то глава из середины романа, не помню какая. Она аккуратно сложила обгоревшие листки, завернула их в бумагу, перевязала лентой. Все эти действия показывали, что она полна решимости и что она овладела собой. Она потребовала вина и, выпив, заговорила спокойнее. «Вот как приходится платить за ложь», — говорила она. «И больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью. Он не сделал мне никогда никакого зла. Его вызвали внезапно. У них на заводе пожар. но он вернется скоро. Я объяснюсь с ним завтра утром, скажу, что люблю другого и навсегда вернусь к тебе. Ответь мне, ты, может быть, не хочешь этого?» «Бедная моя, бедная», — сказал я ей, — «я не допущу, чтобы ты это сделала. Со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной». «Только это причина?» — спросила она и приблизила свои глаза к моим. «Только это».